Глава 11. Атака на подготовку. И вот оно наступило утро. Деваться от этого некуда, и избежать этого невозможно. Алексей знал, сегодня будут хоронить Петра Андреевича Волового. Он позвонил Анастасии Вячеславовне, которую безмерно уважал, чтобы сказать ей: «Я знаю, кто и за что убил вашего мужа». «Хорошо, приезжай», — сказала она после короткой паузы. — Постарайся успеть до выноса тела. Это в час дня. — Мне надо 5 минут, не больше. — Хорошо, — повторила Настя. Когда Алексей положил трубку, жена Александра, которая слышала разговор, ставя перед мужем чашку крепкого кофе, спросила: — И кто же убил Волового? Разговор происходил на кухне, отсюда же начинались дневные странствия рыцаря Алексея Леонидова. На ночь он прибивался к берегу этой квартиры. Почувствовав некий пафос, Леонидов ответил торжественно: «Его убила дружба». «Как-как?» — фыркнула жена Александра, поднося ко рту бутерброд. «Братство кубка. Признаю, того Петра Андреевича я не знал. Он, без сомнения, был человеком добрым, но дела вел грамотно. В бизнесе был тверд, как скала, иначе и нельзя. В делах у Волового был порядок. В денежных делах. Память о фехтовальном прошлом Петр Андреевич бережно хранил в душе и в альбоме. И к тренеру он ходил. Ремонт ему сделал в квартире. Доброта-то и погубила Волового. И старая дружба. Евгению Рощину он не смог отказать. Он...» Александра посмотрела на часы. «Знаешь, дорогой, я опаздываю. Отведешь Ксюшку в садик? На этом условии я готова тебя дослушать». «Я сам опаздываю. Мне без 15 час надо быть у Настасьи. А еще Самарина колоть. Я уже договорился с Серегой Барышевым. Перед тем, как ему предъявят обвинение и приведут в другую тюрьму, я должен с ним поговорить, с Самариным. Пока он только задержанный, потом станет подозреваемым, и следователь к нему больше не пустит. Да и поздно будет». «Тебе-то что?» «Как что? Я хочу уговорить его признаться, иначе он сядет надолго». «А так не сядет?» «Кто знает. При хорошем адвокате», — задумчиво сказал Алексей. «Я тебя что-то не понимаю. Ведь он убил?» «Убил. Но...» В этот момент в кухне появился Сережка. «Мам, пап, кто сегодня дома?» — зевая, спросил он. «Никого», — хором сказали они с Александрой, переглянувшись. «Что, весь день?» «У меня занятие во вторую смену», — вздохнула Александра. «Потом надо в магазин зайти за Ксюшкой. Кстати, ты ее разбудил?» «Ага». Сережка уселся за стол и стал намазывать маслом кусок хлеба. «Я могу забрать ребенка из сада», — слегка надувшись, сказал Алексей. «Воловые живут в 2 шагах, так что...» «Настю жалко», — вздохнула Саша. «А ты какого-то Самарина пожалел». «При чем здесь Самарин? Он...» «Сережа, сколько у тебя уроков?» 7. А то ты не знаешь. Ты же каждый день мимо расписания ходишь, ма». «Я забыла». «Милая, ты просто устала», — сказал Алексей, подмигнув Сережке. «Парень же взрослый. Он сам в состоянии о себе позаботиться. Хватит его пасти. У него опасный возраст. Ксюшка, ты где? Завтракать?» И началась обычная утренняя суета. Девочка с утра капризничала, сын носился по дому, собирая учебники, жена нервничала и боялась опоздать на работу. А он напряженно думал о том, как бы везде успеть, а главное — спасти Самарина. Этот человек ему симпатичен, и все тут. Как из 4 мушкетеров, больше всех нравился Атос. Книжку он ночью дочитал и проникся симпатией к благородному несчастному графу. Из дома они вышли все вместе. Жена с Ксюшей направились к детскому садику, Сережка в школу, а Леонидов не успел и 2 шагов от дома отойти, как зазвонил мобильный телефон. Это был сюрприз, то есть Барышев, который преподнес сюрприз. «Белкин признался в убийстве», — сходу сказал он. «В каком?» «Как в каком?» «Признался, что заколол Рощина». «Чушь!» А следователь поверил. «Белкина к нему повезли с утра пораньше. Вот так». «Белкин сказал, что выкинул ключ от квартиры Рощина от черного хода в водосток. Его сейчас ищут, ключ. А Белкин признание пишет. Рощина заколол Самарин, ты же знаешь, это факт. Факты говорят, что это сделал Белкин. Ты, кстати, где? Уже иду, по направлению к гаражу. С Самариным мы можем побеседовать? Можем, я договорился. Но времени у нас мало. Следователь сказал, что с Самариным тоже все понятно. Его сегодня переведут. Увидимся, коротко сказал Алексей. Душа была не на месте, так он и знал. Белкин признался в убийстве. А что ему оставалось делать? Как-то отреагирует Самарин. «Ангард, Ролан Олегович», — хотелось сказать ему. «Ну же, ангард!» Драма неуклонно шла к развязке.